Часть 9. Хизер. 13 июля 2016 года. Рабочий день выдался напряженным. И теперь друзья из редакции уговаривали Хизер посидеть в патио нового бара, открывшегося неподалеку. Раньше она запросто согласилась бы, но сегодня ей хотелось остаться одной. Нечасто главный редактор заворачивал центральную статью номера. И хотя Ричард продолжал настаивать, что материал — устаревшая ерунда и не соответствует стандартам нашего журнала, Хизер это не убедила. Статья, вызвавшая столько разногласий, рассказывала о директоре некой сомнительной компании, недавно появившейся на рынке технологий, и написал ее специально нанятый для этого известный репортер. Поначалу Хизер расстроилась, что Ричард не поручил это задание ей, но теперь испытывала облегчение. Каким-то образом, получив доступ к материалу еще до публикации, герой статьи узнал, что он показан инфантильным тираном и женоненавистником, и тут же развернул фронт сопротивления. Проблему вызывал сам по себе факт преждевременной огласки, ведь Бэй-стрит славился независимостью и твердыми принципами. Другая проблема — позиция Ричарда, которая внезапно изменилась на противоположную. Он сам настаивал на выпуске материала, подбирал автора и был полностью согласен с принятым в статье углом зрения. Куда же делся его стальной хребет? Оставалось предположить, что Ричард прогнулся под давлением издателя. Обычно редакционные дела никого не волновали, пока Бэй-стрит приносил прибыль. Однако сейчас Хизер мучили дурные предчувствия, и вряд ли ей под силу вынести после тяжелого дня еще вечер сплетен, тревожных догадок и дорогих коктейлей. Сославшись на головную боль, она отмахнулась от приглашений и меньше чем через час уже лежала на диване. Под боком мурлыкал Сеймур. Рядом стояла тарелка с тайской едой на ужин, а по телевизору показывали очередное реалити-шоу. Сейчас Хизер нуждалась именно в таком отдыхе. И даже когда наигранные реплики персонажей из передачи стали раздражать, она не могла собраться с духом и найти себе другое занятие. Она слишком устала, чтобы читать, слишком устала, чтобы заняться грудой грязной одежды на полу ванной, и слишком устала, чтобы позвать Суниту и Мишель на прогулку. Впрочем, подходящее занятие нашлось — разобрать почту. В стопке конвертов, лежавших на столике у двери, было письмо от мамы. В нем лежал памятный буклет, посвященный 90-летию королевы, с приклеенной запиской. «Давно купила тебе буклет и все забывала отправить. Наслаждайся. С любовью, мама». Ее мама свято верила, что Хизер интересуется делами королевской семьи. В общем, так оно и было в рамках разумного. Ей нравилась принцесса Кейт, и Хизер называл ее именно так, сколько бы мама ни повторяла, что у Кейт нет титула принцессы. И уж, конечно, Хизер нравилась королева. А кому не нравится королева? Однако Хизер никогда не проявляла королевской семье столько преданности и обожания, как ее мать. Та была готова среди ночи смотреть прямую трансляцию со свадьбы Уильяма и Кейт, сидя у телевизора в самодельной шляпке и тапочках с британским флагом. Мама звала в гости с ночевкой, чтобы не пропустить ни минуты торжества. Но Хизер уклонилась, придумав в оправдание рабочую встречу рано утром. Зачем идти на такие жертвы, если можно потом посмотреть запись, пропуская рекламу и скучные места? Хизер полистала буклет, взгляд профессионального журналиста цеплялся за странную верстку и задержалась только на статье о свадьбе королевы в 1947 году. Боже, какой юной тогда была Елизавета! Всего 21 год. Хизер прежде не замечала, как красив принц Филипп в молодости, и не смогла припомнить, попадались ли ей на глаза эти свадебные фотографии. Если платье, в котором выходила замуж Диана, Хизер могла представить во всем его зефирном великолепии, то наряд Елизаветы, кажется, видела впервые. Что-то в нем привлекало ее внимание. Цветы в форме звезд. Подол платья и шлейф покрывал вышитый узор, гирлянды роз, звездчатых цветов и изящных листиков, окаймленные жемчугом и крошечными кристаллами. Точно такой узор был вышит на обрезах ткани, которые хранила Нэн. Поспешив в спальню, Хизер стала рыться в груди вещей, которые она по настоянию матери забрала после похорон. Рамки с фотографиями, большая белая скатерть, ею никогда не пользовались, несколько симпатичных подсвечников, их извлекали из коробки перед каждым Рождеством и Пасхой. Наконец, белый пластиковый контейнер с именем Хизер на крышке. Она села на кровать, прогнала Сеймура, готового исследовать новые объекты, и открыла контейнер. Да, цветы на вышивках Нэн точно такие же, как на платье. На краю кровати лежал ноутбук. Хизер открыла браузер и напечатала «Вышивка на свадебном платье королевы Елизаветы» в строке поиска. На экране появились десятки фотографий. Цветы звезды, расшитые жемчугом, распустившиеся розы, нежные колосья пшеницы. Нашлось и несколько снимков королевы в день ее свадьбы, почти 70 лет назад. Не могла же Нэн отрезать лоскут от свадебного платья королевы. Оно наверняка хранится в каком-нибудь музее или на чердаке Букингемского дворца, если там есть чердак, конечно. Хизер снова и снова переводила взгляд с фотографий в интернете на вышивки, разложенные на кровати. Оказалось, что у свадебного платья принцессы Елизаветы есть своя страница в Википедии. Ноябрь 1947 года. Дизайн Нормана Хартнелла по мотивам картин Боттичелли «Английский шелк». Норман Хартнелл. Имя знакомое. Хотя Хизер никогда не разбиралась в моде, дизайнерах и стилях. Если он придумал платье, а у Нэн были вышивки, может, она и работала у Хартнелла? Возникала масса вопросов. Почему бабушка не рассказывала о том, что работала на Нормана Хартнелла, даже если работа была на месяц или два? Даже если Нэн думала, что молодежи неинтересна история про платье королевы, Хизер решила, что пора звонить матери. «Привет, милая, что случилось? Помнишь, ты советовала мне навести справки о вышивках Нэн? Я, наконец, занялась поисками информации». «И что же ты узнала?» «Похоже, Нэн имела какое-то отношение к Норману Хартнеллу». Из трубки послышался странный приглушенный звук. «Мама, ты в порядке?» «Норман Хартнелл? Который отвечал за туалеты королевы?» Мать Хизер совладала с собой. «Да. Знаешь, что за цветы на вышивках, Нэн? Такие же были на свадебном платье Елизаветы». «Боже мой, мне и почудилось что-то знакомое. Нэн когда-нибудь упоминала Хартнелла или королеву?» «Никогда». Конечно, она любила королеву и очень опечалилась, когда умерла королева-мать. Могла ли она работать у Нормана Хартнелла, например, швеей? Все возможно. Только я ума не приложу, зачем ей скрывать такое. Почему Нэн никому об этом не говорила? Я тоже не вижу логики. Ох, я еще вот о чем подумала. Нет ли у тебя других фотографий из Англии, с тех времен, когда бабушка еще не приехала в Канаду? По-моему, не видела. Но я поищу в альбомах. Ты собираешься спать? Уже почти 11. Скоро лягу. Напиши мне, если найдешь фотографии, хорошо? Ладно. Что-то еще? Сейчас соображу. Я знаю дату рождения Нэн и город, где она выросла. У меня нет ее девичьей фамилии. Хьюз? Это ведь фамилия деда? Полагаю, да. Последовала долгая пауза. Наверное, очень глупо не знать такого о собственной матери. «Она никогда не говорила», — настаивала Хизер. «Может, и говорила, но я не помню. Это должно быть где-то записано. Я посмотрю». «Спасибо, мам. Передай привет папе. Люблю вас». «И мы тебя любим. Если мама не найдет других фотографий, снимок из мастерской, на котором Нэн такая серьезная, единственный». Хизер положила его на кровать рядом с ноутбуком. Она вбила в поисковик «Вышивальная мастерская Нормана Хартнелла», и на экране возникло множество картинок, большей частью фотографий платьев из 50-х. Хизер покрутила колесико мыши и в самом низу экрана заметила одно черно-белое изображение. Большая комната с высокими потолками, большими окнами, множеством электрических ламп и рядами пялец на подставках, у которых сидели вышивальщицы. Хизер сравнила две фотографии. Снято с разных точек, но помещения выглядели похоже. Одинаковые светильники, одинаковые окна. Нет сомнений, комната та же самая. Хизер вдруг почувствовала, что не может уложить все в голове. Нужно подождать до завтра или до выходных, когда она будет не такой уставшей. Может, и мама к тому времени что-нибудь найдет. И тогда они поймут, почему Нэн так много от них скрывала. На следующее утро, когда Хизер собиралась на еженедельную редакционную летучку, пришло электронное письмо от мамы. «Тема — картинки для тебя. Дорогая Хизер, мы не нашли ни свидетельства о рождении, ни свидетельства о браке. Не помню, чтобы я их вообще когда-то видела. Хотя не могла же Нэн обходиться без документов, верно? Думаю, можно заказать в Англии копию свидетельства о рождении. Напиши, если хочешь попробовать. Забавно, что я не знаю девичью фамилию своей матери. Впрочем, в детстве я не задавалась подобными вопросами. Зато есть новые фотографии. Мы с папой допоздна рассматривали альбомы и разбирали коробки с вещами Нэн. Нашли фотографии, которых мы раньше не видели. Всего 3. Надеюсь, они помогут тебе в поисках. Папа их отсканировал. На первой Нэн, на вид ей лет 20, точнее сказать сложно. На обороте написано «Баркинг, Морли Роуд, 109, июнь 46 года». Второй снимок сделан в тот же день. На нем Нэн и еще одна девушка. Предполагаю, что это моя тетя Милли. Она была замужем за маминым братом Фрэнком, погибшим во время Блица. Насколько мне известно, Милли обосновалась в Канаде первой, а моя мама приехала к ней в Торонто. Она скончалась еще молодой, в 50-х годах, не помню от чего. После ее смерти мы с мамой переехали в Этобико. Опять же, мне не приходило в голову выспрашивать подробности, а Нэн, как ты знаешь, ничего не рассказывала добровольно. Третья фотография поставила меня в тупик, поскольку я понятия не имею, кто эта женщина рядом с мамой и почему они так разоделись. Судя по шляпкам, перчаткам и прочим прибамбасам, они собрались идти на свадебный банкет. Или, может, это воскресные наряды на выход. Прости, больше мы не нашли ничего полезного. Целую, мама. На первой фотографии, прикрепленной к письму, была привычно одетая молоденькая бабушка. Юбка до колен, простая белая блузка, вязаный кардиган, удобные туфли. Волосы, остриженные выше плеч, аккуратно заправлены за уши. На другой фотографии Нэн стояла рядом с тетей Милли, улыбаясь и щурясь от солнечного света. На их счастливых лицах нет и намека на то, что они пережили страшную войну и горевали о потере дяди Фрэнка. Они стояли в садике, таком крошечном, что в объектив попали соседские заборы с обеих сторон. Третья фотография тоже сделана в саду. Нэн примерно того же возраста, что и на других снимках, однако на этот раз на ней роскошное темное пальто с широким воротником, шалью, лежащим на ее плечах, и маленькая изящная шляпка. Вторая женщина, очень красивая, которую мама не узнала, темными волосами и тонкими чертами лица, походила на эльфийку. На ней был идеально сидящий костюм из пышной юбки, чуть ниже колен, и приталенного пиджака с широкой баской. Она, — подумала Хизер, — похожа на Одри Хепберн в том старом фильме, где принцесса сбежала на пару дней в незнакомый город. Как же Нэн связана с Норманом Хартнеллом? Кто эта женщина на третьей фотографии? Нэн ведь не зря сохранила снимок. Может, они вместе работали? Накануне вечером перед сном Хизер отсканировала фотографию Нэн в вышивальной мастерской и отправила себе по электронной почте. Теперь она открыла изображение и стала изучать лица других девушек. Таинственная женщина и там стояла рядом с Нэн. И лицо ее хранило такую же серьезность. Раздался телефонный звонок, на экране высветился редакционный номер. «Прости, Ричард, я разбиралась с электронной почтой. Уже бегу. Придется отложить поиски до конца рабочего дня». В тот вечер и во время каждого обеденного перерыва до конца недели Хизер просматривала фотографии и статьи в интернете, ища любые упоминания Нормана Хартнелла и королевской свадьбы. После работы она шла в центральную городскую библиотеку и изучала там одну книгу за другой. В результате Хизер начала разбираться в моде 50-х, послевоенных порядках и истории королевских свадеб. Она даже написала в пресс-службу Букингемского дворца с просьбой связать ее с человеком, ответственным за хранение свадебного платья королевы и других предметов одежды, разработанных Хартнеллом. Увы, все 3 письма остались без ответа. Поздно вечером в субботу следовало лечь спать еще несколько часов назад. Хизер решила попробовать разные варианты поисковых запросов. Ни королевская свадьба Хартнелл 1947, ни вышивальщица свадебное платье принцессы Елизаветы 1947 ничего не дали. Подавив зевок, Хизер усилием воли заставила себя думать. Что еще она не пробовала искать? Какой фрагмент мозаики она упустила? Зачем бабушка оставила ей вышивки? Нэн не желала или не чувствовала себе сил рассказывать о своей жизни в Англии, однако хранила вышитые цветы более 60 лет, а потом написала имя Хизер на контейнере, понимая, что та будет искать ответы. Значит, хотела, чтобы внучка все разузнала. Хизер было невыносимо думать, что она не справится, не сможет понять, как. Фотографии. Хизер открыла вкладку поиска по изображениям. Сначала она загрузила фотографию Нэн, полученную от мамы, Ничего похожего в интернете не нашлось. Затем фотографии Нэн и Милли. Ничего. Последний шанс. Фотографии Нэн и таинственной женщины. Увидев результаты, Хизер позабыла обо всем на свете. Мириам Дассен на Венецианской биеннале 1958 года. Мириам Дассен в своей мастерской в Хампстеде. Мириам Дассен в Букингемском дворце получает от королевы титул, насколько поняла Хизер, эквивалент рыцарского звания для женщин. Загадочной подругой Энн была никто иная, как Мириам Дассен. В 11 классе Хизер в качестве факультатива изучала изобразительное искусство. От отчаяния рисовала Хизер ужасно. Ей не давались ни масло, ни карандаш, поэтому преподаватель посоветовал делать коллажи. Он подарил ей книгу о Мириам Дассен, которая прославилась благодаря своим масштабным вышивкам, а также экспериментировала с коллажами и скульптурами в смешанных техниках. «Вот художница, чьи работы есть во всех крупнейших музеях мира», — сказал преподаватель. «И заметь, ни одна из работ не является рисунком». Хизер могла часами разглядывать фотографии в книге и прочитала о Мириам Дассен все, что могла найти. Тем не менее, она не помнила, чтобы художница когда-либо работала на дизайнера одежды. Дрожа от волнения, Хизер ввела новый запрос. «Мириам Дассен». Биография художницы была примерно такой, как запомнила Хизер. Француженка. Во время войны активно помогала сопротивлению. Заключена в лагерь Равенсбрюк. Эмигрировала в Англию. Годами работала в безвестности. Затем ошеломительный успех работы на Венецианской биеннале 1958 года принес Мириам Дассен славу в мире искусства и за его пределами. Однако Хизер не нашла ни одного упоминания о Нормане Хартнелле или свадебном платье королевы, и уж точно ни слова о дружбе с молодой женщиной по имени Энн Хьюз из Эссекса. Тем не менее, доказательство в виде фотографии лежало у Хизер перед глазами. Если на снимке не сестра-близнец, то Мириам Дассен была знакома с Нэн. Они приходились друг к другу коллегами, а, возможно, и подругами. Почему же тогда бабушка ни разу об этом не упомянула? «Знаешь, ты могла бы и помочь», — сказала Хизер, глядя вверх. «Если ты хотела сохранить свой секрет, зачем написала мое имя на контейнере с вышивками? И что мне теперь делать?» Требовался толчок в правильном направлении. Подсказка, куда идти дальше. Увы, Нэн и при жизни не любила откровенничать, а сейчас и подавно ответа ждать не приходилось.